Глава 11. Осведомитель. Советник Фербл из Блингденстоуна осторожно вошел в маленькую, грубо вырубленную пещеру, место, в котором по договоренности должна была состояться встреча. Целая армия сверфнебли, включая нескольких чародеев из числа глубинных гномов, державших в руках камни, способные вызвать на подмогу земных элементалей, заняла оборонительные позиции вдоль всех коридоров к западу от пещеры. Несмотря на это, Ферблу было не по себе. Он вглядывался в восточный туннель, единственный из оставшихся входов в эту камеру, гадая, какого характера сведения доставит ему агент, и беспокоясь о том, во сколько они обойдутся. Наконец, с самодовольным видом появился долгожданный дров. Его высокие черные сапоги громко стучали о камень. Он быстро обшарил взглядом пещеру, чтобы убедиться, что Фербл здесь единственный сверхнеблен. Как это и было обусловлено, затем приблизился к советнику глубинных гномов и склонился в низком поклоне. «Приветствую тебя, маленький друг с большим кошельком», — со смехом произнес дров. Его владение языком сверфнебли и знание диалекта со всеми интонациями и паузами, характерными лишь для какого-нибудь глубинного гнома, проживавшего в Блингденстоуне не меньше столетия, всегда изумляло Фербла. «Ты мог бы проявлять больше осторожности», — упрекнул он вновь с беспокойством, оглядываясь по сторонам. «Фу ты!» — фыркнул дров с щелчком, сведя каблуки сапог. «За тобой целая армия гномов-воинов вместе с чародеями, а я...» «Давай согласимся, что я тоже отлично защищен». «В этом я ни минуты не сомневаюсь, Джарлокс. И все же для меня было бы предпочтительнее, чтобы наше дело оставалось как можно более частным и скрытым, насколько это возможно. Любое дело, в котором участвует клан Брэгандерт, является частным, дорогой мой Фербл», — ответил Джарлокс, вновь отвешивая низкий поклон и взмахом широкополой шляпы, описывая длинную изящную дугу. «Хватит об этом. Давай займемся нашим делом, чтобы я мог вернуться домой». «В таком случае спрашивай», — произнес Джарлокс. «Наблюдается повышение активности дровов вблизи Блингденстоуна», — пояснил глубинный гном. «Разве?» — спросил Джарлокс, притворяясь удивленным. Однако усмешка дрова выдавала его истинные чувства. Эта дельца обещала Джарлоксу легкие барыши, поскольку та же самая верховная мать из Мензаберинзана, которая недавно нанимала его, без сомнения, имеет отношение к бедам Блингденстоуна. Джарлоксу нравились совпадения, которые сулили легкую выгоду. Фербл слишком хорошо знал эту уловку в виде наигранного удивления. «Так и есть», — твердо сказал он. «И ты хочешь знать, в чем дело», — подытожил Джарлокс, изображая неведение. «С тактической точки зрения нам это кажется благоразумным», — недовольным тоном произнес советник, уставший от нескончаемой игры Джарлокса. Фербл нисколько не сомневался, что Джарлоксу известно о действиях дровов рядом с Блингденстоуном и о стоящих за этим причинах. Джарлокс был бездомным бродягой и занимал весьма небезопасное положение в мире темных эльфов. Впрочем, этот изобретательный наемник выживал и даже процветал, несмотря на свое положение изгоя. В этой обстановке огромным преимуществом Джарлокса было знание, осведомленность о каждом происшествии внутри Мензаберинзана и в окружающих город-районах. «Сколько тебе потребуется времени?» — спросил Фербл. «Мой король желает покончить с этим делом как можно скорее». «У тебя есть чем заплатить?» — спросил дров, протянув руку. «Расчет будет произведен, когда ты добудешь сведения», — возразил Фербл. «Таково наше обычное соглашение». «Верно», — подтвердил Джарлокс. «Однако на сей раз мне не нужно тратить время на сбор информации. Если у тебя есть драгоценные камушки, мы можем покончить с нашим дельцем прямо сейчас». Фербл сорвал с пояса мешочек с драгоценностями и швырнул дрову. «Здесь 50 великолепно обработанных агатов», — ворчливо произнес он. Он считал, что цена слишком высока, поскольку питал надежду на сей раз обойтись без услуг Джарлокса. Подобно любому глубинному гному, Фербл с трудом расставался с драгоценностями. Джарлокс бросил быстрый взгляд в мешок, затем опустил его в свой глубокий карман. «Будь спокоен, маленький глубинный гном», — приступил он. «Поскольку власти, управляющие Мензаберинзаном, не планируют никаких действий против твоего города, один лишь дровский дом имеет собственный интерес в этом районе и ничего более». «Почему?» — после длительной паузы спросил Фербл. Ему не хотелось задавать этот вопрос, так как он предвидел неизбежные последствия. Джарлокс вытянул руку. Еще 10 обработанных агатов перешли из рук в руки. «Этот дом ищет своего родственника», — объяснил Джарлокс. «Вероотступника, чьи проступки лишили семью благосклонности паучьей королевы». И вновь наступило бесконечное молчание. Фербл легко мог бы догадаться о личности дрова, на которого устроена охота, но король Сник-Тик будет орать, пока не обрушится потолок, если не получит полной уверенности. Фербл вынул из висевшей на поясе сумки еще десяток драгоценных камней. «Назови дом», — потребовал он. «Дарман наш Асбернан», — сообщил Джарлокс, аккуратно опуская драгоценности в карман. Фербл скрестил руки на груди и нахмурился. Этот коварный дров вновь провел его. «Неродовое имя!» — прорычал советник с большой неохотой, вынимая очередные десяток камешков. «Помилуй, Фербл», — насмешливо произнес Джарлокс. «Тебе надо научиться более точно формулировать свои вопросы. Подобные ошибки слишком дорого тебе обходятся». «Назови этот дом в таких словах, чтобы я мог понять», — потребовал Фербл. «И назови имя разыскиваемого вероотступника. Сегодня ты от меня больше ничего не получишь, Джарлокс». Джарлокс поднял вверх руку и улыбнулся, призывая глубинного гнома к молчанию. «Ладно, ладно», — рассмеялся он, более чем удовлетворенный полученным. «Дом Доорден, восьмой дом Менза Берензана, ищет своего второго сына». Наемник заметил намек на удовлетворение в выражении лица Фербола. А вдруг эта короткая встреча обеспечит Джарлокса сведениями, которые он сможет обернуть в свою пользу, имея в виду сундуки матери Мелис? «Его имя Дзирт», — продолжил Дров, внимательно вглядываясь в лицо Сверфнеблина. И лукаво добавил, «Сообщение о его местоположении было бы высоко оценено в Менза Берензане». Фербл надолго задержал свой пристальный взгляд на обнаглевшем дрове. Не выдал ли он себя, когда устанавливал личность вероотступника? Если Джарлокс догадался, что Дзирт находится в городе глубинных гномов, последствия могут быть весьма зловещие. Да, судя по всему, Фербл оказался в неприятном положении. Следует ли ему признать свою оплошность и попытаться исправить ее? Но во сколько обойдется Ферблу обещание Джарлокса сохранить молчание? И какой бы ни была эта цена, можно ли всерьез доверять вероломному наемнику? «Наше дело закончено», — объявил Фербл, решивший надеяться на то, что Джарлокс знает слишком мало, чтобы заключить сделку с домом Доорден. Советник повернулся на каблуках и шагнул к выходу из пещеры. Джарлокс втайне аплодировал решению Фербла. Он всегда считал этого советника Сверфнеблина достойным партнером по сделкам. Не был он разочарован и на сей раз. Фербл открыл слишком мало, чтобы сообщить об этом матери Мелис. И если у глубинного гнома есть что скрывать, его решение резко оборвать встречу было мудрым. Несмотря на расовые различия, Джарлокс должен был признать, что Фербл ему нравится. «Маленький гном!» — обратился он к удаляющейся фигуре. «Я хочу предупредить тебя». Фербл круто повернулся назад, непроизвольно прикрыв рукой мешочек с драгоценностями. «Бесплатно», — со смехом произнес Джарлокс и покачал лысой головой. Враз посерьезнев, он заговорил мрачным тоном. «Если ты знаком с Дзиртом Доорденом, держи его подальше отсюда. Сама Лос обязала мать Мелис Доорден умертвить Дзирта, и Мелис сделает все для того, чтобы выполнить это задание. Но даже если Мелис потерпит неудачу, другие возьмутся за эту охоту, зная, что смерть Дзирта доставит огромное удовольствие паучьей королеве. Он обречен, Фербл, и точно так же обречен всякий глупец, остающийся рядом с ним. Бесполезное предупреждение», — ответил Фербл, пытаясь сохранить спокойное выражение лица. «Никто в Блингденстоуне не слышал об этом дровском эльфе-изменнике, и никому до него нет дела. Более того, уверяю тебя, вряд ли какой житель Блингденстоуна истово желает обрести благосклонность паучьей королевы-богини темных эльфов». Джарлокс, понимающе улыбнулся блефу Сверфнеблина. «Конечно же», — ответил он и, взмахнув своей великолепной шляпой, склонился еще в одном поклоне. Фербл помедлил немного, обдумывая эти слова и поклон, и снова спрашивая себя, не следует ли ему купить молчание наемника. Прежде чем он пришел к какому-то решению, Джарлокс удалился, громко печатая каждый шаг тяжелыми сапогами. Бедняга Фербл остался со своими тревожными размышлениями. Он волновался напрасно. Маленький Фербл действительно был по душе Джарлоксу, и наемник признался себе в этом, когда они расстались. Он не выдаст матери Мелис своих подозрений о местоположении Дзирта, если, конечно, предложенная цена не окажется слишком соблазнительной. Фербл немного постоял, глядя в пустоту, размышляя и испытывая беспокойство. Для Дзирта эти дни были наполнены дружбой и весельем. Он стал своего рода героем среди рудокопов Сверфнебли, которые находились рядом с ним в туннелях, и рассказ о его умном обмане племени гоблинов

— искренне заверил его Дзирт. «Я соберу свои вещи». «Нет!» — взревел Белвор и бросился к трону. «Мы сверфнебли! Мы не прогоняем наших друзей, которым грозит опасность!» Он перебегал от советника к советнику, взывая к справедливости. «Дзир Доурден проявил к нам только дружбу, а мы его гоним, мага Камара! Если наша верность столь недолговечна, чем мы лучше дровов из Мензоберинзана?» «Достаточно высокочтимый хранитель туннелей!» — воскликнул король Сниктик таким тоном, что даже упрямый Белвор вынужден был подчиниться. «Наше решение далось нам нелегко, но оно окончательное. Я не подвергну Блингденстоун опасности ради темного эльфа, даже если он показал себя другом». Сниктик взглянул на Дзирта. «Я искренне сожалею». «Не стоит», — ответил Дзирт. «Ты делаешь лишь то, что должен делать, как поступил я в тот далекий день, когда предпочел покинуть свой народ. Это решение я принял самостоятельно и ни у кого не просил одобрения или помощи. Ты добрый король Сверфнебли, и твой народ вернул мне многое из того, что я утратил. Поверь, я не хочу навлечь гнев Мензоберинзана на Блингденстоун. Я никогда не простил бы себе, если бы сыграл какую-то роль в этой трагедии. Я покину ваш прекрасный город в течение часа. И, расставаясь, я чувствую только благодарность». Король Сверфнебли был тронут этими словами, но его решение оставалось непреклонным. Он сделал своим стражам знак сопровождать Дзирта, который отнесся к вооруженному эскорту со вздохом смирения. Взглянув на Белвора, понуро стоявшего рядом с советниками, Дзирт вышел из королевских чертогов. Около сотни глубинных гномов, в том числе хранитель туннелей Кригер и другие рудокопы из этой единственной экспедиции, в которой участвовал Дзирт, прощались с дровом, когда он выходил из огромных дверей Блингденстоуна. Бросалось в глаза отсутствие Белвора Десингальпа. Дзирт не видел его с тех пор, как покинул тронный зал, и все-таки Дзирт был благодарен за проводы, устроенные ему Сверфнебли. Их добрые слова успокаивали его и придавали силу, которая, как он чувствовал, потребуется ему в испытаниях грядущих лет. Из всех воспоминаний, которые Дзирт уносил с собой из Блингденстоуна, особенно дороги были эти прощальные слова. Однако, когда Дзирт покинул собравшихся, пересек небольшую площадку и стал спускаться по широкой лестнице, в его ушах звучало лишь многократно повторяющееся эхо захлопывающихся позади огромных дверей. Он с содроганием обратил свой взгляд к туннелям дикого подземья, размышляя на тему, удастся ли ему на этот раз перенести все испытания. Блингденстоун был его спасением от охотника. Сколько пройдет времени, прежде чем эта темная сторона его натуры возродится и вновь завладеет им? Но какой у него был выбор? Решение оставить Мензоберинзан было совершенно правильным. Однако теперь, лучше зная последствия этого выбора, Дзирт поражался своей смелости. Будь у него возможность все переиграть, нашел бы он в себе силы отказаться жить среди собственного народа. Он надеялся, что нашел бы. Шорох, раздавшийся сбоку, насторожил Дзирта. Он быстро присел и выхватил из ножен сабли, подумав, что мать Мелис устроила засаду, поджидавшую его вероятного изгнания из Блингденстоуна. Мгновение спустя какая-то тень зашевелилась и двинулась к нему, но это оказался вовсе не дровский убийца. «Белвор!» — с облегчением воскликнул Дзирт. «Я боялся, что ты не попрощаешься со мной». «И не собираюсь этого делать», — ответил Сверфнеблин. Дзирт, оценивающий, взглянул на хранителя туннелей, отметив его полную экипировку. «Нет, Белвор, я не могу позволить...» «Не припоминаю, чтобы просил у тебя позволения», — перебил его глубинный гном. «Я искал в своей жизни чего-то захватывающего. Вот мне и пришло в голову, рискну-ка я уйти из города и посмотреть, что может предложить мне этот огромный мир». «Он не так велик, как ты полагаешь», — мрачно заметил Дзирт. «Белвор, у тебя есть твой народ. Он уважает и любит тебя. Ты даже не представляешь, какое это счастье». «Согласен», — ответил гном. «А у тебя, Дзирт Доурден, есть друг, который уважает и любит тебя. И он стоит рядом с тобой. Итак, продолжим наше приключение или останемся здесь и будем ждать, пока явится твоя свирепая мамаша и перережет нас?» «Ты не представляешь, какие опасности ждут нас впереди», — предупредил его Дзирт. Белвор заметил, что дров понемногу начинает уступать. Он с грохотом соединил свои мифриловые руки. «А ты, темный эльф, даже представить себе не можешь, на что я способен, когда встречаю опасность. Я не позволю тебе одному идти в дебри. Прими это, как есть, мага Камара, и мы совсем справимся».